У себя в келье Ия сидела без головного убора. Светлые волосы, слишком длинные для монашки, были рассыпаны по плечам. Однако при виде мужчины девушка поспешно накинула черный плат и завязала его очень низко, по самой брови. — Не бойся, внученька, — сказала Вивея, поднявшаяся на крылечко без помощи Фандорина и лишь на пороге взявшая его под локоть. — Этот человек хороший, да и весть у него хорошая. Евула тоже не бойся. Не будет она над нами владычествовать. Увезут нас отсюда нынче же. При мне будешь. — А я не боюсь, бабушка, — спокойно ответила послушница. И Фандорин увидел, что она действительно смотрит на него хоть и застенчиво, но без страха. — Я теперь ничего не боюсь. Меня матушка Феврония оберегает. — И правда не боится, — Вивея покачала головой. — Поменялось в тебе что-то. Редко я жалею, что глаза не видят, а сейчас на тебя посмотрела бы. Эраст Петрович шагнул вперед, оглядывая комнату. Она была странная, совсем пустая, будто здесь никто не жил. Аккуратно застеленная кровать, голый стол, на стенах ни картинки, ни иконки. Даже распятия или креста нигде не было. Удивительно для кельи. Есть люди, избегающие всякого соприкосновения с жизнью, будто стесняющиеся себя ей навязывать и оттого никак не проявляющие свою индивидуальность. Кажется, и я была из таких. «Вы, должно быть, очень любили игуменью», — как можно мягче спросил Фандорин. «Почему любила?» Тонкое до прозрачности, ясное лицо смотрело на него с недоумением. — И сейчас люблю. Еще больше, чем раньше. Она спасительница. Последняя фраза, непонятная, была произнесена с твердым убеждением. — Иисус Христос, Он — спаситель. Для мужчин в мир явился только их спасти. Я это недавно поняла. Потому нам, женщинам, на свете так плохо и живется. К нам своя спасительница явиться была должна. И вот она явилась, Феврония. За всех нас, сирых, мученическую смерть приняла. Женщин во сто крат труднее, чем мужчин спасти, потому что у нас душа тоньше. Оттого у нее и ран гвоздинных не четыре, как у Христа, а во сто крат больше. Зато и вознесена на небо заступница. — Ишь, разговорчивая какая! — удивилась Вивея. — По неделе слова не вытянешь, а тут... Ты гляди только, внучка, в новом монастыре про спасительницу не болтай, выгонят. Ия улыбнулась, ничего не ответила. Эраст Петрович пристально смотрел на нее. Определенно ненормально, — думал он. Однако никаких признаков возбуждения обычных при мозговом воспалении незаметно. Эх, психиатр бы хорошего. Мне говорили, что вы иногда гуляете во сне. — А в ту ночь, ну, когда Феврония вознеслась? — Я не всегда знаю. Послушница смотрела на него все с тем же неестественным спокойствием. — Иной раз думаю, что ходила, а оказывается сон. Или же проснусь и вижу, что я в саду. Всегда на дорожке, никогда с ней не сворачиваю. Но ту ночь я хорошо помню, у меня страшный сон был. Или не сон, не знаю. Будто иду я в темноте по аллее между розовым кустом и жасминным. А навстречу черная птица, большущая, крылья растопырила. И прямо на меня. Хорошо, я в сторону уклонилась. А она, птица, мимо прошелестела. И не увидела меня, хотя вот туточки рядом была. Страшно было жуть. А после ничего, чернота одна. — Да у тебя сон был, — сказал Вивия. — Ты человеку проявное рассказывай. — Конечно, сон, — легко согласилась Ия. — Просто очень страшный. Но пробуждение было того страшней. Просыпаюсь, на кровати поверх одеяла лежу, за окном ранний свет и крики. Это с маняшей припадок сделался. А после того, сами знаете, что было. Она всхлипнула, но глаза остались сухими, и губы растянулись в улыбке. — Подойди к ней, внучок. — сказала вдруг Вивея. — Делай, что велю. Фандорин приблизился к девушке. — Пятится она от тебя? — Нет. — Положи ей руку на плечо. — Зачем? — Клади, клади. Извинившись перед послушницей, Эраст Петрович слегка ее коснулся. — Далась? Не отпрянула? Внезапно Ия, улыбнувшись еще шире и глядя Фандорину в глаза, прижалась щекой к его руке. Нет. Чудные дела твои, Господи. Правда перестала людей бояться. Старуха тоже подошла, взяла Ию за локти. Может, тебе, внученька, теперь и в монастырь незачем? Я к Манефе, — сказал Эраст Петрович. Время дорого, как бы благочинный в колокол не ударил. Погоди, я с тобой. Старуха отпустила девушку, шепнув ей. После поговорим.